До сих пор все шло поразительно гладко. Следует, однако, учесть, что, начиная с места моей заправки в Африке, это, пожалуй, все-таки была Мавритания, я оставляла за собой четкие следы. В воздухе летало много самолетов и вертолетов, и любой из них мог оказаться тем, которого особенно интересовала яхта «Морская звезда». Днем они ничего не могли мне сделать, слишком оживленно было вокруг, а вот ночью — другое дело. Закрепив свой автопилот, я сбросила скорость, чтобы уменьшить вероятность столкновения. Спала немного, так как была неспокойна. Сев вечером за штурвал, я особое внимание уделяла небу. Стемнело, все корабли были ярко освещены, одна я плыла, как темный призрак. И не знала, что лучше — сиять, как все, и тем самым представлять прекрасную цель, или отличаться от всех полным отсутствием света. Подумав, я выбрала последнее. Я боялась проскочить Испанию. В этом случае, не заметив ее северо-западного выступа, я могла направиться прямо к берегам Англии, а это мне ни к чему. Руководствуясь этими соображениями, я немного повернула на восток, чтобы быть ближе к берегу. Несмотря на приобретенный опыт и некоторые успехи в вождении корабля, искусство мореплавания не стало для меня более легким. Совсем наоборот. Одно дело пересекать безбрежную океанскую ширь, где можно плыть практически любым курсом, и затем другое — путаться тут между материками и островами, стараясь при этом попасть в заранее намеченное место. Каторжная работа. К материку я подошла излишне близко, а узнала об этом лишь тогда, когда откуда-то справа вырвался луч света, и, заглушая шум моего двигателя, далеко над водой разнесся стук мотора догоняющего меня катера. Катер несся прямо на меня, завывая и мигая огнями. Очень может быть, что он пытался поговорить со мной с помощью азбуки Морзе. Ни минуты не раздумывая, я перевела оба рычага вперед. Яхта прыгнула в сторону, как испуганная лань. До этого я плыла не очень быстро и держалась ближе к берегу, боясь прозевать Испанию. Теперь махнула на нее рукой. Черт с ней, с Испанией. Англия так Англия, только бы убежать. Они повисли у меня на корме и светили каким-то мощным прожектором, в лучах которого я была у них как на ладони. Если подойдут совсем близко, решила я, буду стрелять из пулеметов. У меня даже мелькнула отчаянная мысль о пушке, а потом я вспомнила о дымовой завесе. Со зловещим «пуф» за мной выросла черная туча, и луч прожектора померк. Я сделала еще раз «пуф» и свернула немного на восток, потому что в паническом бегстве слишком отклонилась к западу. Две черные тучи накрыли большой участок морской поверхности, и когда мигающий огнями катер выбрался из них, я была уже далеко. Третью тучу не было необходимости выпускать. Мои двигатели были лучше. Через несколько минут преследователи оказались далеко позади. А через 10 минут справа по борту показался второй катер. А чтоб вам сдохнуть, начались гонки. Кто кого опередит? Победила я. Ну, не лично я, а моя чудесная яхта. Она промчалась перед носом преследователя, выпустив ему прямо в нос черную тучу, и послушно свернула к востоку. Когда катер вылез из тучи, он здорово отстал от меня, но продолжал трещать сзади. Как они в такой темноте узнают, где я нахожусь? Я уже справилась с волнением, теперь меня разбирала злость. Ответ пришел сам собой. Ведь у них же есть радар. Но радар был и у меня, и я даже не очень долго искала его. Зеленая стрелка пошла описывать круги. Что-то попискивало. Черт с ним, пусть попискивает. Но вот не мешало бы знать, что, собственно, показывает эта зеленая стрелка. Вот дура, не могла заняться этим, когда было время. Если можно было положиться на мое знание радара, то следовало сделать вывод, что в море было полным-полно неизвестно чего, но все это отражалось на экране. Вот эта ломаная линия справа, наверное, берег. Линия менялась чуть ли не с каждым поворотом стрелки, из чего я сделал вывод, что берег должен быть очень близко и что я плыву с большой скоростью. Небольшая точка чуть пониже центра, несомненно, преследующий меня катер. Точка потихоньку сдвигалась к краю экрана.